Глава 42. Беруева в тюрьме. Солдат тюремной команды вывел из конторы вновь прибывшую арестантку и повел ее коридором на дачу. Внизу позвонил он у низкой двери, довольно дубоватой конструкции, которую отомкнула пожилая и, по-видимому, мускулисто-сильная предверница. «Получите дачницу!» — шутливо обронил он ей слово. Так кликнула одну из надзирательниц. На ее зов в ту же минуту спустилась с темноватой лестницы маленькая старушка с добрым благодушным лицом, одетая весьма скромно в темное шерстяное платье. «Получите-с», — повторил, обращаясь к ней, провожатый, только уж без шутливого тона, — «приказано сдать в татебное». Старушка добродушно поклонилась приведенной арестантке и посмотрела в ее убитое печальное лицо. «Пойдем, милая», — сказала она, поднимаясь на лестницу. «Как зовут тебя?» «Беруева». «Тебя из части прислали, верно? У нас будет получше, полегче, чем в части-то. Здесь еще ничего, можно сидеть. Ну и товарки все-таки будут и повольнее немножко. Ты не печалься, что делать, с кем беды не случается». Надзирательница привела ее в маленькую комнату и достала тюремное платье. Беруева переоделась и пошла вместе с нею в назначенную камеру. Это была длинная комната, окна которой выходили на галерею. В конце ее чернились рядом две двери с надписью на каждой «Карцер». Мебель этой комнаты была весьма незатейлива. 2-3 длинных стола, да простые скамейки, на которых сидело несколько арестанток, занимаясь шитьем грубого холста. С левой стороны шли 4 двери со стеклами, которые вели в 4 отдельные комнаты. 3 из них тускло и скудно освещались решетчатыми окнами, по одному в каждой. 4-я была темна совершенно. В этих комнатах помещались железные кровати арестанток, очень аккуратно засланные чистым бельем и покрытые буро-верблюжьими одеялами. Во всем с первого взгляда кидались в глаза такая же чистота и порядок. Только воздух в низкой комнате был как-то больнично тяжел и тепел от нещадно натопленной печи. «Впрочем, пар костей не ломят, а холод руки знобит, да работать не велит», — говорят на этот счет арестантки. Старушка поместила Беруеву в первую от входа татебную комнату, где уже сидели 3-4 арестантки, одетые точно так же, как и она. Оглядясь и попривыкнув несколько к своему новому положению, новая жилица заметила, что ее камера резко отличается своим костюмом от всех остальных арестанток. Те были одеты в полосатые тиковые платья с белыми косынками на шее. Наряд же Беруевой и ее камерных товарок отличался каким-то траурным характером. Такая же белая косынка и черное платье. «Отчего это?» — спросила она свою соседку. Та горько усмехнулась. «Оттого, милая, что мы татебные. По тяжким, значит. Это, милая, за тем, чтобы позору больше было, чтоб и здесь ты не забыла его, да чтобы всяк видел, какая такая ты преступница есть», — подхватила другая со столь же горькой и едкой улыбкой. «Этот хороший наряд татебным капотом прозывается», — заметила третья, тряхнув свою черную полу. При этих словах 4-я молодая хорошенькая девушка приникла лицом в подушку и вдруг тихо, но горько заплакала. «Ах, акуля, опять ты! Полна, девушка, полна, милая, слезами не поможешь. Себя только надорвешь», — соболезную отнеслась к ней первая арестантка. Беруева с участием и любопытством смотрела на горючие слезы молодой хорошенькой девушки. «Вот бедняга-то!» — обратилась к ней другая товарка, участливо кивнув на девушку. 4-й месяц сидит, а все еще к татебному капоту своему не может привыкнуть. Как заговоришь только про этот наряд прекрасный, она и в слезы, инда вся душа вынает, глядячи». «К позору, мать моя, не сладко привыкать», — со вздохом заметила первая. Молодая девушка поспешно и как-то нервически вытерла свои ресницы и вся, зардевшись, быстро вышла из комнаты. В ту ж минуту, поместясь у стола поближе к свету, она энергично принялась за арестантское шитье, как будто этой работой хотела заглушить взволновавшую ее скорбь и свое горькое горе.